что знают дети. Джулия хотела отрепетировать разговор с детьми. Джейкоб мог бы ответить, но пока в этом нет необходимости. Ведь настоящий разговор не состоится, пока не уляжется пыль после похорон и бар-мицвы. Но согласился, надеясь, что она сама услышит свои слова. К тому же он истолковал ее желание отрепетировать как приглашение к ролевой игре, знак того, что она до конца не уверена. Равно как она истолковала его согласие, как показатель того, что он на самом деле готов идти до конца. «Нам надо кое о чем поговорить», — сделала Джулия первый ход. Поразмыслив секунду, Джейкоб откорректировал. «Нам надо кое-что обсудить всей семьей? Чем это лучше?» «Просто подчеркивается, что мы семья. Но у нас никогда не было семейных обсуждений. Это их насторожит. Они поймут что-то неладно». «И это так. Но ведь мы вообще этот разговор затеваем для того, чтобы им сказать «все хорошо». Просто кое-что теперь по-другому. Даже Бенджи на это не купится». «Но у меня даже нет денег», — заметил Бенджи. «Бенджи? Чтобы покупаться. Что случилось, малыш?» «А что бы вы хотели? Что такое, милый?» «В школе мистер Шнайдерман спросил, чего бы мы хотели, и собрал наши пожелания. Он поедет в отпуск в Израиль и отнесет их в стену плача. Мне кажется, я загадал неправильное желание». «И чего же ты пожелал?» — спросил Джейкоб. «Рассказывать нельзя, а то не сбудется». «Ну, а чего, ты думаешь, надо было пожелать?» «Нельзя говорить, а то вдруг я передумаю и поменяю желание». «Но если желание нельзя рассказывать, зачем же ты спрашивал нас про наши?» «Ну да», — согласился Бенджи, развернулся и пошел прочь из гостиной. Они выждали, пока его шаги не затихнут на лестнице. «В любом случае», — сказала Джулия, понизив голос, — «мы хотим, чтобы они почувствовали все в порядке. И уж потом перейдем к тому, что теперь кое-что по-другому». «Мальчишки, можете на минутку зайти в гостиную? Как-то так? А не на кухню? Думаю, лучше здесь». «Ну а потом?» — спросила Джулия. «Предложим сесть?» «Ага». «И это тоже будет тревожный сигнал». «Можно дождаться момента, когда мы все будем в машине». «Пожалуй». «Но так мы не сможем смотреть им в глаза». «Только через зеркало заднего вида». «Неудачный символ». Это рассмешило Джейкоба. Джулия пыталась шутить. И в этом ее старании видно сочувствие. При разговоре с детьми Джулия никогда бы не стала шутить. «Может, за обедом?» — предложила она. «Тогда придется сначала объяснить, почему мы сегодня обедаем все вместе». «Мы постоянно обедаем вместе». «Мы случайно и ненадолго собираемся за столом». «Что на обед?» — спросил Макс, врываясь в гостиную, точно Креймер, хотя он никогда не видел сериал «Сайнфелд». Джулия бросила на Джейкоба взгляд, который он видел миллион раз в миллионе разных ситуаций. «Что известно детям?» «Что понял Сэм 2 года назад, когда вошел в комнату, где родители занимались сексом, в миссионерской позиции и под простыней, и, слава богу, без непристойных разговоров?» Макс, взяв телефон, когда Джейкоб сердито допрашивал гинеколога Джулии о доброкачественности ее доброкачественной опухоли, что он услышал? Бенджи, вклинившись в их сфару на кухне со словом «истина», что он узнал? «Мы просто говорили об обеде», — сказал Джейкоб. «Ага, я знаю. Ты слышал?» «Я думал, вы зовете нас обедать». «Только половина пятого». «Я думал, ты голодный? А что на обед?» «Вероятно, то, что поможет справиться с твоим голодом», — спросил Джейкоб. «Так, спрашиваю». «Лазанья с какими-нибудь овощами», — ответила Джулия. «Простая лазанья? Шпинатная. Я не голодный». «Что ж, у тебя есть час нагулять аппетит на шпинатную лазанью. Наверное, Аргуса надо выгулять». «Я только что с ним гулял», — сказал Джейкоб. «Он сходил?» «Не помню». «Если б сходил, ты бы помнил», — сказал Макс. «Ему надо облегчиться. Он всегда как будто лижет начало какашки, которой надо выйти наружу». «Зачем ты нам все это рассказываешь? Просто взял бы и выгулял его». «Потому что я работаю над речью на дедушкины похороны, и мне надо собраться с мыслями». «Ты будешь говорить речь?» — спросил Джейкоб. «А ты нет?» Джулию тронул очаровательный нарциссизм инициативы Макса. Джейкоб устыдился собственного бездумного нарциссизма. «Я скажу несколько слов, или, скорее, дедушка скажет от нас всех». «От меня не скажет», — отрезал Макс. «Занимайся речью», — сказала Джулия. «Папа погуляет с Аргусом». «Я уже гулял». «Пока он не облегчится». Макс отправился на кухню и вышел с коробкой вредных органических мюсли, которую понес к себе в комнату. Джулия крикнула вслед. «Мюсли или во рту, или в коробке, больше нигде». «Нельзя глотать?» — отозвался Макс. «Может, это ошибка говорить с ними всеми сразу», — сказал Джейкоб, тщательно регулируя громкость. «Может, надо сначала поговорить с Сэмом?» «Наверное, я могу». «Господи! Что?» Джейкоб махнул рукой в сторону телевизора, который теперь был включен постоянно. Показывали футбольный стадион в Иерусалиме. На этом стадионе Джейкоб с Тамиром смотрели игру больше 20 лет назад. С десяток бульдозеров. Непонятно было, что они делают и как Израиль позволил транслировать такие картины в эфир. И это незнание пугало. Готовят укрепления? Роют братскую могилу? Новости до Америки доходили разрозненные, ненадежные и панические. Семейство Блох отвечало так, как лучше всего умело. Уравновешивало перевозбуждение подавлением. Если в душе они верили, что у них все хорошо, то принимались тревожиться и терзаться, и схлестывать сами себя и друг друга в пену. В уютной гостиной они следили за развитием событий, как за спортивным турниром, и временами ловили себя на том, что им хочется драмы. Бывали даже небольшие постыдные разочарования, когда предварительные оценки ущерба корректировались в сторону уменьшения, или когда обнаруживалось, что теракт на самом деле был всего лишь несчастным случаем. Что-то вроде игры, в которой мнимой опасности можно обсуждать и смаковать, поскольку результат уже известен. Но если возникает малейшая вероятность настоящей угрозы, если слой дерьма начинает утолщаться, что вскоре и должно начаться, они махали лопатами, пока не полетят искры. Все исправится, все ничего. Тамира постоянно не было. Каждый день он пытался найти способ улететь домой, но ничего не выходило. Если он говорил с Ривкой или Ноамом, то в одиночестве, и не делился этим ни с кем. И, к удивлению Джейкоба, он при этом не утратил интереса к достопримечательностям и таскал вялого Барака от памятника к памятнику, от музея к музею, от Cheesecake Factory до стейкхауса Руткрис. Джейкоб очень ясно видел в Тамире то, чего не замечал в себе – нежелание принимать реальность. Он осматривал, чтобы не смотреть. Кадры со стадиона сменились лицом Адии, маленькой палестинки, у которой в землетрясении погибла вся семья и которую подобрал на улице американский фотожурналист. Эта история взволновала мир и продолжала волновать. Может, дело было в прекрасном личике. Может, в том, как они с американцем держались за руки. Это был светлый эпизод в эпицентре трагедии. Но и в нем тоже была трагедия, думал Джейкоб, или, по крайней мере, недобрый знак. Ведь это доброе чувство возникло между палестинкой и американцем. Макс в какой-то момент стал класть фото Адии под подушку на ночь. Когда обрушился сиротский приют, и она пропала, Макс тоже пропал. Все знали, где он. Исчез только его голос, взгляд и улыбка. Но никто не знал, как его найти. «Алло!» — позвала Джулия, водя рукой перед лицом Джейкоба. «А? Ты смотрел телек, пока мы разговаривали?» Краем глаза. «Я понимаю, Ближний Восток рушится, и что в образовавшуюся воронку засосет весь мир. Но сейчас это важнее». Она поднялась и выключила телевизор, который, как показалось Джейкобу, вздохнул с облегчением. «Сходи погуляй с Аргусом, потом закончим». «Когда ему действительно надо, он скулит у двери». «Зачем заставлять его скулить?» «Ну, когда пора, я имею в виду». «Ты думаешь, надо сначала поговорить с Максом, потом с остальными?» «Или с Максом и Сэмом, на случай, если один из них расплачется. Бенджи точно подхватит, так что мы должны дать им возможность все переварить и взять себя в руки». «Или дать им поплакать вместе», — сказала Джулия. «Может, сначала с Сэмом? У него, скорее всего, будет самая сильная реакция, какой бы она ни была. Но он больше других способен ее сдержать». Джулия потрогала книгу на журнальном столике. «А что, если заплачу я?» — спросила она. Эти слова заставили Джейкоба встрепенуться. Он захотел коснуться Джулии, взять за плечи, погладить по щеке, почувствовать, как совмещаются бороздки их папиллярных линий. Но он не знал, можно ли это еще. Ее спокойствие во время разговора не казалось холодностью, но создавало вокруг нее некоторую пустоту. Что, если она заплачет? Разумеется, она заплачет. Они все заплачут. Они завоют. И это будет кошмар. Судьбы детей поломаны. Десятки тысяч людей погибнут. Израиль падет. Он хотел всего этого не потому, что любил страх, а потому что, представляя худшее, он удерживал его вдали, зная о судном дне. Он проживал день за днем, как обычно. Много лет назад, по дороге к Исааку, Сэм спросил с заднего сиденья: «Бог ведь повсюду, правда?» Джейкоб с Джулией переглянулись с привычным недоумением. Откуда он этого набрался? Джейкоб взялся ответить: «Да, те, кто верит в Бога, обычно так считают». «И Бог всегда был всюду?» «Полагаю, так». «Тогда я вот чего не могу понять», — сказал Сэм, глядя на молодой месяц, плывший за окном машины. «Если Бог всюду, куда Он поместил мир, когда сотворил его?» Джейкоб с Джулией переглянулись теперь восхищенно. Джулия обернулась, и, глядя на Сэма, который все так же смотрел в окно, то и дело переводя взгляд назад, как каретку пишущей машинки, сказала: «Ты удивительный человек». «Ладно», — отозвался Сэм. «Но куда он его поместил?» Тем вечером Джейкоб провел небольшое изыскание и узнал, что заданный Сэмом вопрос за тысячелетия заставил написать целые философские тома, и что общепринятым ответом служит каббалистическое учение о цимцуме. В общем, Бог был везде. И, как предположил Сэм, когда он задумал сотворить мир, для мира еще не было места. И тогда он уменьшился. Одни толкователи видели в этом акт сжатия, другие — сокрытия. Творение потребовало самоумаления, и Джейкобу это казалось высшей скромностью, чистейшей щедростью. Сидя теперь рядом с Джулией и репетируя ужасный разговор, Джейкоб думал: может быть, все эти годы он неверно понимал пространство, окружавшее жену, ее спокойствие, отстраненность. Может, это не был защитный буфер, а была величайшая скромность, чистейшая щедрость? Что, если она не уклонялась, а приглашала? Или и то, и другое одновременно? Уклонялась и приглашала? И ближе к сути. Сотворяла мир для их детей и даже для Джейкоба. «Ты не заплачешь», — сказал он, пытаясь проникнуть в ее пространство. «А если заплачу, будет плохо?» «Не знаю. Наверное, при всех равных лучше на них это не изливать. Изливать немного не то слово. Я имею в виду... Ну, ты знаешь что?» «Знаю». Ее «знаю» удивило и еще сильнее встряхнуло Джейкоба. «Мы это обсудим не один десяток раз, и оно будет восприниматься по-другому. Но не перестанет меня убивать. А адреналин момента поможет удержать слезы. Наверное, ты прав. Наверное, ты прав. Прошло немало времени. Казалось, что прошло немало времени, поправил бы доктор Силверс. С тех пор, когда Джулия тем или иным образом соглашалась с эмоциональными суждениями Джейкоба, а не противилась им на уровне рефлекса. В этих словах была доброта. «Наверное, ты прав», которая разоружила его. Ему не нужно было оказаться правым, но нужна была эта доброта. Что если каждый раз, когда на уровне рефлекса отвергала или просто не замечала его точку зрения, она говорила бы: «Наверное, ты прав». Под сенью этой доброты ему было бы так легко признать себя неправым. «А если ты заплачешь, — продолжил Джейкоб, — то плачь. Хочется, чтобы они перенесли это легче. Тут без шансов. Ну, насколько можно легче? Какой-нибудь выход мы найдем в любом случае». «Найдем выход». Какое странное заверение, подумала Джулия во время репетиции разговора, главный смысл которого в том, что выхода они не нашли и вместе не найдут. И все-таки заверение прозвучало в объединяющей форме «мы». «Пожалуй, выпью воды», — сказала Джулия. «Тебе принести?» «Я подойду к двери и поскулю, когда по-настоящему захочу». «Ты считаешь, детям станет хуже?» — спросила Джулия, удаляясь на кухню. Джейкоб подумал, не была ли вода лишь предлогом, чтобы не смотреть ему в лицо при этом вопросе. «Я включу телевизор на секунду, без звука. Не могу не видеть, что происходит». «А как же то, что происходит здесь?» «Я не отвлекаюсь. Ты спросила, станет ли, по-моему, детям хуже?» «Да, я думаю, это единственно верная формулировка». Карта Ближнего Востока, хищные стрелы, показывающие продвижение различных армий. Происходят боевые столкновения, в основном с сирийцами и Хезболлой на севере. Турки берут все более враждебный тон, А новообразованная Трансаравия накапливает войска и самолеты на территории бывшей Иордании. Но это все пока управляемо, улаживаемо и в нужной степени сомнительно. «Не сомневайся, я буду плакать», — сказал Джейкоб. «Что?» «Я бы тоже глотнул воды». «Я не слышала, что ты сказал». «Я сказал». «Даже если ты не увидишь, как я плачу, я буду плакать». Это было то, казалось, тем, что он должен был сказать. Джейкоб всегда знал. Ему всегда казалось, что, по мнению Джулии, ее эмоциональный контакт с детьми глубже, что поскольку она мать-женщина, и просто что это она. Ей удалось создать такую связь, какую отец-мужчина или Джейкоб создать не в силах. Она все время давала это понять. Казалось, что дает понять. И время от времени говорила вслух, хотя каждый раз это маскировалось разговором о тех возможностях, которые дети находили только в общении с отцом, например, весело проводить время. В ее представлении их с Джейкобом родительские роли, в общем, так и различались – глубина и веселье. Джулия вскармливала детей грудью, Джейкоб заставлял хохотать, искрометно изображая ложкой самолет, идущий на посадку в рот. У Джулии была глубинная, неподвластная разуму потребность проверять, хорошо ли они спят. Джейкоб будил их, когда в бейсбольном матче объявляли дополнительные ининги. Джулия учила их таким словам, как ностальгия, экзистенциальный и меланхоличность. Джейкоб любил говорить: «Нет плохих слов, есть неудачное слово употребление». Чтобы оправдать якобы удачное употребление таких слов, как «чмо» или «сраный», которые Джулию бесили не меньше, чем радовали мальчиков. Был другой взгляд на это противопоставление глубины и веселья, и на его обсуждение с доктором Силверстом Джейкоб тратил бесконечные часы, тяжесть и легкость. Джулия всегда добавляла тяжести, распахивала закоулки самых интимных переживаний. На любое вскользь брошенное замечание наворачивала подробный разговор, постоянно внушала, как ценно грустить. Джейкобу и беды-то в большинстве своем не казались бедами, а те, что казались, лечились отвлечением, едой, физической активностью или временем. Джулия неизменно хотела придать мальчикам серьезности. Культура, зарубежные путешествия, черно-белые фильмы. Джейкоб не видел ничего дурного. Даже видел благо в более живых, легкомысленных занятиях, таких как походы в аквапарке, бейсбол, дурацкое кино про супергероев, доставляющее море удовольствия. Джулия понимала детство как время, когда формируется душа. Джейкоб, как единственный момент в жизни, когда можно чувствовать себя счастливым и защищенным. Они видели друг в друге миллион недостатков и понимали, что друг другом живут. «Помнишь?» — спросила Джулия. «Как не знаю, сколько уж лет назад моя подруга Рэйчел пришла к нам на Седер». «Рэйчел? Из архитектурной школы». «Да помнишь, она пришла со своими близнецами. И без мужа». «Точно. У него случился сердечный приступ в спортзале». «Поучительная история. Ты помнишь?» «Конечно, позвали из жалости». «Я думаю, в детстве она ходила в ешиву или еще в какое-то строгое еврейское учебное заведение. Тогда я этого не понимала, и потому в конце концов почувствовал себя так неловко». «От чего?» «От того, какие мы неграмотные евреи». «Но ей нравилось с нами, ведь так?» «Да, ей понравилось». «Так и забудь свою неловкость. Это было столько лет назад. Неловкость — Это тушенка в мире эмоций. Реплика Джейкоба вызвала у Джулии заливистый, ему показалось так, смех. Неудержимый смех во время столь серьезного тактического планирования. Почему-то о ней вспомнила. Молчание может быть таким же неудержимым, как и смех. И оно может накапливаться, как невесомые снежинки, и проломить потолок. «Сама не знаю», — ответила Джулия. Джейкоб попытался столкнуть этот снег с крыши разговора. «Может, ты вспомнила, каково это, когда тебя судят?» «Может быть. Я не думаю, что она судила. Но я чувствовала себя, как на суде». «Ты боишься этого чувства?» — спросил Джейкоб. —